Глава 47. На следующий день принц со свитой покинул Винард. До границы оставались считанные часы. Чтобы не терять скорости, были куплены заводные лошади, и к обеду Калабриан рассчитывал пройти пограничную заставу людей и заночевать на посту вампиров. Но судьба, как всегда, посмеялась. Буквально в считанные минуты на небо наползли тяжелые серые тучи и зарядил дождь. Лошадь герцога, поскользнувшись на свежей колее, сломала ногу. Кирос наложил магический лубок, но его приходилось постоянно обновлять и при этом двигаться в нужную сторону. Странностей для конца сентября, вполне еще теплого месяца, хватало с избытком. Ветер ревел органной трубой и дышал льдом северных земель. Через полчаса в воздухе замелькали белые мухи. Останавливаться было нельзя. В мельтешении снежного хоровода, в порывах ветра и разъезжающейся под ногами дороги таились смертельные сны. Человеческую заставу они преодолели, не заметив. Просто проползли мимо серых теней, сгибаясь от порывов ветра, удерживаясь на дороге весом лошадей и поклажи. Спустя всего несколько десятков метров ветер стих, снег перестал идти, и по обочинам проступила еще зеленая трава. Еще через полсотни метров принц и его спутники ошеломленно оглядывали друг друга. Потрепанные, промокшие, с красными, исхлестанными ветром и снегом лицами, люди стояли среди только что убранных полей и неверяще вслушивались в тишину. Постояв, они двинулись вперед по дороге, и вскоре перед ними показался солидный каменный дом с пристройками. Его широкая веранда была заполнена людьми и вампирами. Здесь, в пограничье, люди-маги носили синие мантии с белыми воротничками, а вампиры — серые. Прочие гости пограничья одевались привычно. Разделение нужно было для того, чтобы знать, к кому обратиться со своим вопросом. У крепких, окованных железом ворот заставы путников встречали стражи. Расспросив, направляли либо на веранду, там находились жаждущие исцеления, либо золото за кровь, либо к отдельно стоящему домику таможни. Там оформлялись бумаги на въезд в страну и оплачивались пошлины на ввозимые и вывозимые товары. Принц и его спутники проехали к таможне, косясь на многолюдную веранду. В домике таможни их встретил улыбчивый вампир, попросил всех по очереди положить руки на амулет и задал полдюжины стандартных вопросов. Цель визита, наличие груза, наличие запрещенных к провозу товаров. Принц не скрыл цели визита. Ссориться с правителем соседнего государства не хотелось. Запрещенных к провозу осиновых кольев и чеснока тоже не оказалось. «Поймите нас правильно», — полушепотом добавил вампир, заканчивая расспросы. «Вреда они нам не причинят, но чихать от аллергии или вынимать из груди щепки — не самое приятное занятие». И принц сочувственно ему кивнул. Поразмыслив, вампир сообщил, что направит бумаги скоростной почтой в столицу. И если король пригласит наследника сопредельного государства со свитой, они смогут ехать в столицу. А если нет, принцу придется вернуться в свое королевство. Впрочем, его спутников никто не задерживает. Они вполне могут отправиться вместе со студентами магических школ на краткую экскурсию по пограничным городам государства вампиров. А достойные господа не сдвинутся с места без сюзерена? Что ж, тогда добро пожаловать в нашу гостиницу. Пока будут идти бумаги, можете пожить там или вернуться на человеческую заставу. Поежившись, мужчины отправились к длинному одноэтажному зданию гостиницы.